Глава 22. Они не заставили себя долго ждать, и уже спустя 3 минуты появились на прицельном мониторе. Два Грея очень торопились, но, выйдя на открытый участок перед асфальтовой дорогой, сбросили скорость и закрутили кабинами, просеивая прицелами кусты возле оврага. «Почуяли мерзавцы», – подумал Джек, прикидывая, с кого начать. По всему выходило, что с первого он казался более активным, да и первым всегда идет тот, что получше. Тут и думать нечего. Джек навел планку под срез ходовой пары и выстрелил. И тут же, не анализируя результатов стрельбы, перевел метку на вторую машину и выстрелил снова. Вернулся к первому, опешившему от попадания, и снова под срез в ходовую пару. Выстрел. После второго попадания первый робот рухнул как подкошенный, а со вторым возникла заминка. Он поддал ходу и ринулся на другую сторону дороги, чтобы укрыться в зарослях. Но Джек врезал ему 2 раза в тыловую часть кабины, после чего второй Грей завалился в кусты. И что с ним было дальше, Джека уже не интересовало. Он выждал еще 30 минут, но преследователи валялись на земле, и никакой другой угрозы видно не было. «Вот и хорошо», – подумал Джек и стал отводить машину на дно оврага. Неожиданно по корпусу что-то щелкнуло, и он, отключив подачу, прислушался. Затем посмотрел вперед, потом в камеры заднего вида, но ничего не заметил. В зарослях на дне оврага было почти темно. Включив подачу, Джек пустил машину вниз по течению, чувствуя, как затягивает опоры крупный зернистый песок. Он сильно ограничивал скорость и, конечно, повышал расход топлива, но другого пути не было, только вниз к озеру. В способностях Грея Джек не сомневался. Он помнил о путешествии к вражескому форту, когда им с капралом Баркли приходилось двигаться по заболоченному оврагу, куда более неприятному, чем этот. «Прорвемся», – сказал себе Джек, и, почувствовав, что Грей идет устойчиво, добавил скорости. Овраг был извилист, однако дно его оказалось ровным, и Джеку не пришлось сталкиваться с необходимостью переводить малознакомую машину через мусорные запруды и валуны. Ветки разросшихся кустарников ему не мешали, а взлетевшие вдруг болотные птицы лишь поначалу пугали Джека. Потом он привык к громкому хлопанью их крыльев и резким крикам. Этот бег по дну оврага продолжался с 30 минут, и скоро Джек устал, все же он был не слишком здоров. Добравшись до небольшой, намытой ручьем песчаной горки, Джек вывел робота и поставил так, что он был скрыт под нависшими ветвями. Опустив кабину, Джек сошел на землю и огляделся. Во овраге царил полумрак, и было прохладно, хотя наверху, Джек помнил это, было довольно душно. Проверив трофейный пистолет, он удовлетворенно кивнул. У него оказалась 5 с 20 патронами в обойме. Самое время подумать, как действовать дальше. Ведь вскоре противник поймет, что ни в какой Лоусон он не пошел, а пилоты подбитых машин подтвердят, что стреляли из оврага. Тогда его шансы на успех резко сократятся. Да, он мог покинуть машину и пробираться пешком, но это было непросто в привязанных носками тапках. Требовались нормальная одежда, обувь, продукты и деньги. С пистолетом в руках можно было кого-то ограбить, но это лишний риск, да и грабить не хотелось, даже по необходимости. Джек вздохнул и стал обходить робота кругом. Машина была совсем новой или, по крайней мере, не участвовала в серьезных боях. На броне не было ни латок, ни шрамов от термошрапнели. Бежать бы на таком Грей добежать, если бы не погоня и разведывательные лаунч-модули. Они быстро выяснят, что к чему. А дальше жди гостей. Засаду или удара с воздуха. Внезапно Джек заметил некоторую странность. На крюк буксировщик был прицеплен какой-то трос. Джек проследил, куда уходит стальная струна, и обнаружил мягкий контейнер на 300 фунтов, а за ним на сцепке еще один. Обшивка их была в грязи, значит, он тащил их за собой по оврагу. Джек вздохнул и покачал головой, пытаясь представить, где и как он мог случайно подцепить эту снасть. Бред какой-то. Случайно сделать это было невозможно. И тут он вспомнил про щелчок. Да, был щелчок. Как раз в тот момент, когда, подстрелив роботов-преследователей, он решил, что пора уносить ноги. Уже не зная, что и думать, Джек спустился к первому контейнеру и, ухватившись за грязный поводок, расстегнул гидравлическую застежку по всей длине. «Ой, кто здесь?» – воскликнул вылезший из контейнера человек. «А ну стоять, тварь, а то пристрелю на месте!» – закричал Джек, направляя на незнакомца пистолет. Он не ожидал такого сюрприза и крепко струхнул. «Ой, не стреляйте, господин начальник, я сдаюсь и готов написать полное признание!» Также громко завопил незнакомец и поднял руки. «Ты кто?» «Я случайный прохожий, ехал навестить родственников, а тут облава». «Ты чё несёшь?» «А что такое?» Незнакомец впервые огляделся, выбрался из контейнера, его лицо тронула улыбка. «Так ты не коп?» – спросил он. «А должен быть?» – в тон ему спросил Джек. «Нет, ну их нахрен!» – заулыбался незнакомец. «Зови меня Плунжер, а ты, я так понял, водитель этой байды, правильно?» «Руки не опускать!» прикрикнул Джек, снова наводя на незнакомца оружие. «Я не опускаю, начальник. Все в порядке. Я просто хочу все объяснить. Тебе же интересно, откуда здесь два мешка с дерьмом?» «Интересно», – после некоторой паузы согласился Джек. «Ну так я тебе расскажу. Можно руки опустить? Я ж без оружия». «Можно, но держи их на виду». «Как скажешь, начальник». Незнакомец опустил руки и снова улыбнулся Джеку, демонстрируя отсутствие двух передних зубов. «Короче, это все Бенеш, сука, виноват. Он к 10:40 должен был подогнать трактор БИМ, понимаешь?» «Нет, а что такое трактор БИМ?» «Это такая небольшая байда с мотором и гусеницами. Наводится по радио. Трактор приходит, я зацепляю за него два мешка с дерьмом, и трактор херачит вдоль борозды. Понимаешь?» «Нет. Вдоль какой борозды?» «Ну так почти что по этому маршруту, по которому ты уже пробежал на этой байде». Плунжер кивнул на робота. «То есть ты хочешь сказать, что спутал какой-то там трактор с боевым роботом, урод?» Строго спросил Джек. «Не, ну что ты сразу на личности переходишь, начальник? Ничего я не спутал. Это все Бенеш, сука, виноват. Я жду в 10:40, я жду в 10:50, я жду в 11 ровно. И никакого трактора, понимаешь?» «Не очень». «Конечно, не очень. Потому что ты прыгаешь на этой байде, тебе все по барабану. Въезжаешь, а Бенеш, сука...» «По делу, цилиндр». «Не, не цилиндр, плунжер. А по делу уже все. Твоя байда грохает в яму, начинается стрельба, и у меня полные штаны. Я ж на такие развлечения не подписывался. Бенеш говорил мне, что условия слегка изменились, но чтобы вот так». «Эй, руки держи перед собой», напомнил Джек, вскидывая пистолет. «Да держу, начальник, держу. Оно мне надо перед стволом танцевать?» «Продолжай». «Да все уже. Увидел на байде крючок, как у трактора БИМа. Накинул петлю и в кузовок. А дальше ты сам знаешь. Грязь, вода, лягушки». «То есть ты хочешь сказать, что до моего появления тебя возил какой-то трактор, а в этот раз, не дождавшись трактора, ты зацепил свои контейнеры на моего робота?» «Ну да, начальник, в самую точку. Я так понял, что обстановка накаляется, и пора рвать когти. Ведь в мешке дерьма на 300 тысяч, и половину я вложил из своих кровно заработанных. А другого транспорта, кроме байды с пушкой, вроде не предвидится. Вот я за тебя и зацепился. И вижу, что не прогадал. Вижу, что ты не коп, просто хороший человек». –